тот самый день. Конечно, я понимала, что наступит тот самый день. День, когда почтальон постучится в мою дверь последний раз. К тому времени я уже съехала из общежития и смогла позволить себе уютную однокомнатную квартиру в спальном районе, недалеко от водного канала. Я сразу влюбилась в это место. В нем было много романтики и легкий налет пока далекого от меня аристократизма. А больше всего меня привлекали стоявшие там белоснежные яхты. Так как район был спальный, в основном это были самодельные переделанные яхты, но от этого они были еще привлекательнее. Однажды, прогуливаясь вдоль причалов, я увидела симпатичную яхту, которая носила то же имя, как и я. Мне показалось большим неуважением не зайти к ней в гости. Оглядевшись по сторонам, я трусцой пробежала по мостику и оказалась на борту небольшого корабля. Судя по тишине и закрытым дверям и листве на палубе, на яхте давно никого не было. Немного расслабившись, я решила присесть на корме и помечтать о том, что когда-нибудь смогу путешествовать по всему миру, стоя у штурвала своего корабля. Возможно, мне даже придется жить на белоснежной яхте. И в тот момент, когда я далеко улетела в свои романтические грезы, пила холодное шампанское, стоя у руля с брутальным яхтсменом позади, который нежно обнимал меня одной рукой, а другой помогал мне крутить тяжелый штурвал, вдруг раздался грохот. И вместо харизматичного мужчины я увидела пожилого лохматого бродягу. Должна сказать, что он был на первый взгляд не опасен и весьма доброжелателен, так как, не задумываясь, протянул мне засохший багет и бутылку красного вина. То ли с горя в один миг от рассыпавшейся мечты, то ли со страху, что мне нужно ехать домой и проверять, принес ли почтальон долгожданную посылку, я также, не задумываясь, приняла из его не совсем чистых рук теплое вино. Однако на секунду замешкалась от того, что мне не очень хотелось пить из его грязной бутылки. Однако то, что произошло дальше, совершенно меня шокировало. Этот малознакомый бородач со сноровкой молодого атлета вскочил на ноги и, рысцой побежав к двери рубки, извлек оттуда два совершенно чистых хрустальных бокала для красного вина. При этом происходило все это в абсолютной тишине, не считая плеска волн и криков чаек, так как ни он, ни я не произнесли ни слова с момента нашей встречи. Так, в полном молчании, только улыбаясь мне, кстати, красивой улыбкой, он разлил вино по бокалам. Надо сказать, что меня немного смутило его профессиональное движение. Наливая вино, он слегка прокрутил бутылку на руке, так что ни одна капелька не посмела упасть на деревянный пол его яхты. Присмотревшись к моему новому другу, я стала замечать в нем черты, которые говорили о том, что передо мной непростой бродяга. Его абсолютно ровную спину, что больше было похоже на выправку солдата или капитана, горделивый острый взгляд, будто соколиный, и одновременно теплую и лучезарную улыбку, которая скрывалась за густой бородой. На вид ему было лет 40 или 60. Сложно понять, так как его одежда и неопрятный вид могли легко добавить ему лет 20. Еще я отметила, как он изящно, по-аристократически держал бокал. За ножку, а не за основание, как в то время делали многие. Я заметила это только потому, что именно так пила шампанское моя бабушка. Она всегда говорила, что этот напиток или вино пьют охлажденным, и если ты ходишь весь вечер с одним бокалом, заботливо грея его в руках, то сразу видно, что ты не ценитель этого прекрасного напитка. В тот момент я почему-то очень пожалела, что совсем не разбираюсь в винах, хотя бабушка мне много раз рассказывала про них, но это, видимо, не укладывалось в то время в моей голове. Сейчас бы я с удовольствием сказала что-нибудь умное про это прекрасное вино, хотя даже не знаю почему. Видимо, мне захотелось произвести на него впечатление. Я вдруг пожалела, что, не пойдя с подругой на курсы винного этикета и променяв их на фитнес, упустила возможность узнать что-нибудь на главную тему для светской беседы. Потому что если ты разбираешься в вине и других напитках, то точно сможешь поддержать непринужденный разговор даже с тем человеком, с которым, казалось бы, у тебя нет ни одной общей темы для разговора. День 4. Узнаем что-то новое. Задание. Тогда, не помня ничего из рассказа бабушки, я чувствовала себя неловко. Мне хотелось как-нибудь прервать молчание, поэтому сейчас я расскажу вам кое-что из того, что мне удалось вспомнить много позже. Вот несколько интересных фактов, которые я попрошу вас выучить. Зная их, вы сможете завязать разговор даже с самым сложным собеседником. Неизвестно, кто первым изготовил вино из забродившего виноградного сока, ровно как и неизвестно, кто первым испек хлеб. Дикий виноград произрастал во многих регионах Западной Европы и Азии. Самые ранние свидетельства виноделия обнаружены в небольшой области на Ближнем Востоке. В контексте современных политических границ этот регион, где Иран, Грузия и Турция примыкают к Армении и Азербайджану. Здесь в 7-м тысячелетии до нашей эры стали культивировать лозу. Отсюда и началось распространенное виноделие. Всю эту информацию вы можете слегка переделать и использовать для начала разговора. Он сел и прислонился спиной к обшитой деревом стенке, подставив лицо теплому весеннему солнцу, закрыл глаза и начал мурлыкать какую-то веселую мелодию себе под нос. Я всем телом чувствовала тепло, исходящее от деревянной палубы, заботливо прогретой лучами полуденного солнца. А также я ощутила колыбельную теплоту мелодии, которая доносилась до меня от этого пока мало знакомого мне человека. Конечно, возможно, все дело было в вине и в моем голодном желудке, однако мне почему-то казалось, что мы совсем не чужие люди. Это было особенно странно, так как мужчина, который сидел передо мной, был больше похож на бродягу, как вы помните, чем на брутального мачо из моей мечты. Более того, я всегда остерегалась бездомных людей, боясь, там, не знаю, заразиться от них чем-нибудь. И вряд ли когда-то представляла себе, что буду пить вино с кем-то подобным, да еще при этом ощущать щемящее чувство блаженного успокоения. 24 апреля 1184 года до нашей эры. По преданию, в этот день древние греки смогли проникнуть в Трою при помощи троянского коня. В 850 году святой Николай II стал главой Римской католической церкви. В 1800 году основана самая крупная библиотека в мире — Библиотека Конгресса США. Ну а в 1854 году состоялась свадьба Франца Иосифа I и Елизабет Баварской. Я не успела сообразить, о чем он говорил, и суть его речи начала улавливать только когда услышала слово «свадьба». Тут я поняла, что он перечисляет все важные события, которые произошли в сегодняшнюю дату. Умерла моя бабушка. Только и смогла я вымолвить, разом выпив полбокала вина. Услышав это, он отпустил глаза и тоже отпил вина и произнес: «Искренне вам соболезную». Мне той же моей бабушки всегда не хватало. Ведь только бабушке мы можем пожаловаться на родителей. Правда, если вопрос не касается еды или свадьбы, тут уж они нам не союзники. Да, меня часто спрашивают, когда я выйду замуж. Особенно меня злит, что при каждой нашей встрече этот вопрос задает мне моя замужняя подруга. И спрашивает она всегда, знаете, хитро прищурив один глаз. Он рассмеялся на мою последнюю фразу или на мой прищуренный глаз, не знаю, так как я эмоционально пыталась изобразить свою подружку, и сказал: «Ответьте ей тоже, прищурив глаз, когда твой с тобой разведется». И весело мне подмигнул. Я прыснула со смеху, как только представила себе ее лицо. Да уж, не совсем вежливо с моей стороны, зато наверняка больше не посмеет лезть ко мне с этим вопросом. И, подняв бокал, я произнесла тост. За любовь. И жили они долго и счастливо, пока смерть любви не разлучила их. Сделав глоток уже потеплевшего вина, я вдруг опомнилась. Что это было? Событие, которое вы называли. Как вы помните все это? Я словно залезла в Википедию. Неужели вы можете назвать все, что происходило, в любую дату? Да, могу. И это не самое сложное, что может человеческий мозг. Самое сложное для меня — не запоминание дат, а как раз умение забывать и прощать то, что разрушает душу. А вот с этим у меня дела обстоят гораздо хуже. Последнюю фразу он произнес почти шепотом. «Кого вы не можете простить?» — спросила я, даже подвинувшись к нему ближе. «Я не могу простить себя за то, что позволил себе потерять ее». Последние слова он опять произнес совсем тихо. И вдруг встал, забрав у меня из руки бокал. «У вас сегодня важный день. Не стоит много пить. Наверняка вам пора идти». Меня немного обидел его резкий переход к прощанию, и я даже приняла оскорбленный вид. Уже подходя к трапу, обернувшись, спросила. «Как вас зовут?» Остановилась, накинула плащ, потому что я даже не заметила, как похолодало, и несмелое солнце уже уходило за горизонт. Осенний воздух напоминал, что вечера уже почти зимние. Он ответил, не повернувшись ко мне. Я не могла видеть выражение его лица, но догадывалась, что что-то его очень расстроило. «Мое имя уже не важно. Возможно, оно было бы вам интересно, если бы мне осталось жить максимум неделю». «У меня смертельная болезнь», — сказал он резко. «Но я рад этому, так как совсем скоро увижу с ней». Вы не поверите, но в этот момент меня словно ударило током, будто я только что узнала о скорой кончине самого близкого мне человека. Мои глаза сами почему-то начали наполняться тяжелыми слезами. И вдруг, не совладав с собой, я побежала и крепко обняла его. Удивительно то, что, прижавшись словно ребенок к нему, я неожиданно ощутила от него пахло до боли знакомой лавандой. И не было никакого дурного, как я ожидала, неприятного запаха. Почувствовав родной аромат, я еще крепче стиснула его в своих объятиях и горько разревелась. Ой, помню, я рыдала так, как не плакала уже лет 15. Все мое тело бесшумно содрогалось от невыплаканных слез. Мне даже показалось, что моя душа на минуту покинула мое тело, и я будто в фильме увидела эту сцену со стороны. Я словно наблюдала с высокого съемочного крана, как двое людей стоят, обнявшись, на палубе небольшой яхты. Бездомный кот, который в это время прогуливался вдоль причала, тоже остановился, и мне показалось, что он даже смахнул слезу, увидев нашу парочку. Хотя наверняка мой драматургический мозг спутал это движение с почесыванием после укоса блохи. Затем он нагло, заняв место в зрительном зале, а именно вскочив на палубу, уселся поудобнее, чтобы не пропустить ничего из сентиментальной сцены. Ему явно в этот момент не хватало попкорна, так как он всем своим видом, беспардонно нарушая идиллию момента, начал совать свой нос в бумажный пакет, где остались очерствелые кусочки багета. В этот момент в фильмах обычно звучит душераздирающая мелодия, от которой начинает рыдать вместе с главными героями и все остальные, сидящие в зрительном зале. Кот, тоже, видимо, не сдержавшись, пустил театральную слезу в тот момент, когда пожилой мужчина очень нежно, словно по-отцовски, начал успокаивать молодую девушку. Даже без крупного кадра было заметно, как старая солдатская жилетка и лавандовая борода мгновение стали все мокрыми от ее слез. Я поняла, что, гордо рыдая, я оплакиваю свою любимую бабушку, а еще ту несправедливость, которая выпала на долю этого человека. И, конечно, это были слезы и по моей собственной жизни, так как пока поводов для слез радости я и моя судьба мне не давали. В то время, пока мое тело содрогалось от шумных рыданий, он просто молча стоял, по-теплому обнимал меня и гладил одной рукой по голове. Затем, почувствовав, что моя слезная эпопея подходит к концу, он слегка отстранил меня от себя и, заглянув в глаза, сказал: «Любите его всем сердцем, когда встретите. Берегите его каждый день и каждый миг. Позвольте себе быть немного сумасшедшими. Устраивайте свадьбу каждый год. Женитесь в разных странах. Учитывайте традиции той страны, в которую приедете. Пусть ваша любовь будет всемирной, а вы будете вечно молодоженами. Если бы я успел, я бы дарил ей свадьбу каждый день». Развернув крепкими руками меня на 180 градусов, он крикнул: «Кругом! Шагом марш! Идти не оборачиваясь!» Я уже не очень хорошо помню, как добралась до дома, потому что весь путь продолжала тихо плакать. Это было особенно удивительным для меня, так как я всегда старалась сдерживаться и по-солдатски относиться ко всем непростым моментам жизни. Догадываюсь, что причина была в том, что я очень боялась не получить сегодня эту посылку заветную. Мне даже было сложно представить, что мой мостик общения с бабушкой может оборваться, и мне придется признаться самой себе, что ее больше нет. А так, пока я продолжала получать послания, я могла где-то в подсознании продолжать обманывать себя, что она еще жива. Просто живет где-то очень далеко и шлет мне заветную посылку каждый год. И чем ближе я подходила к дому, тем сильнее было щемящее чувство страха, будто ледяной ветер проникал в мою душу. Был еще один удивительный момент, о котором я не могу не упомнить. По пути домой мне казалось, что все встречающиеся мне люди и даже животные искренне мне сочувствуют, как будто дети, которые увлеченно играли в футбол, неожиданно останавливались и, понурив коротко подстриженные головы, стояли, не обращая внимания на укатившийся мяч. И бабушки, сидевшие на скамейке у подъезда, переставали щелкать семечки и, в скорби опустив глаза, даже не произносили обычных колкостей в мой адрес. А младенец, которого везла в старой коляске очень уставшая молодая женщина, резко прекратил плач, и мне показалось, даже постарался высунуться из нее, чтобы взглянуть на меня с сочувствием. Не понимая сути и причину такого сострадания, я постаралась побыстрее спрятаться от внимательных взглядов в своем подъезде и почти бегом поднялась на пятый этаж, замедлив ход только на последнем пролете. Конечно, я надеялась, что в своей двери увижу долгожданное почтовое извещение, однако чем больше шагов я делала, тем больше моему взору открывалась моя дверь, и тем быстрее таяли мои надежды увидеть заветную бумагу. Даже когда я подошла вплотную к двери, я не верила, что ее нет. В это мгновение я почувствовала невыносимо обреченную усталость, такую сильную, что даже руки не хотели доставать ключи из сумки. Я просто стекла по стене на пол, прислонилась к холодной дермантиновой двери и заснула глубоким сном. Мне снилось, что я иду по грязи. Даже не иду, а пробираюсь, увязая по колено на каждом шагу. И вдруг я увидела ноги, которые были раз в 100 больше моих. Внезапно они остановились у единственного цветка, растущего в этой грязи, и неожиданно я почувствовала, как кто-то меня поднимает за шкирку, при этом заботливо кладя мне в руки сорванный цветок. Я действительно почувствовала, как отрываюсь от земли, и даже услышала, как старый воротник отделяется от пальто, жалостно треща по швам. Затем кто-то, испугавшись этого звука, рисковато, даже слишком, вернул меня на землю, и я открыла глаза. Вскочив, я почти снесла своего старого знакомого, моего любимого и самого долгожданного человека. Если точнее, то я чуть не уложила на лопатки почтальона. Видели бы вы его лицо, словно перед ним появилось привидение. Но, наверное, от того, что я ему улыбнулась, в 32 зуба он перестал пятиться и осторожно протянул мне мою коробку. Выхватив ее так резко, что почтальон чуть второй раз не полетел кубарем с лестницы, я кинулась его целовать. Однако вовремя остановилась, потому что в этот момент он уже почти развернулся и бежал вниз по лестнице резво, словно ему 17 лет, перепрыгивая через 2 ступеньки. Пожав плечами и удивившись его внезапной спешке, я хлопнула дверью, зашла в квартиру и, по пути в комнату, взглянув в криво висевшее зеркало в прихожей, я осознала всю драматичность происходящей со мной комедии. Дело было в том, что я увидела отражение зареванного чудовища с черным лицом. Этим авторским макияжем я была обязана растертой туши и размазанной вокруг рта красной помаде. А зрелище, я вам скажу, было и вправду не для слабонервных. Рассмеявшись увиденному, я поняла причину внимания ко мне всех людей, даже животных на улице. Представляя, как обомлели бабушки на скамейке, я еще веселее улыбнулась своему отражению и не подумала даже умыться. Побежала в свою комнату, чтобы распаковывать долгожданную посылку.